Глава 38. Константин. Постукиваю пальцами по рулю и смотрю на время в приборной панели. У меня есть 10 минут, пока моя отличница сдает шпагаты. Усмехаюсь. Чертов папик, ожидающий свою малышку-нескромницу. Картинки вчерашнего вечера вихрем врываются в мозг, наводят в нем беспорядок и срываются неконтролируемым приливом крови к причинному месту, затуманивая рассудок, который мне сейчас категорически нужен. Собираю свою выдержку в кулак и настраиваюсь на нежеланный, но необходимый разговор. Выискиваю в списке контактов нужный номер. Долгие гудки дают понять, что общаться со мной не намерены. Недальновидно, Катерина Григорьевна. Константин Николаевич? Слышу надменно язвительное в трубке. Чем обязана? Все-таки капризная женщина оказалась сильнее женщины-судьи. Даю себе пару секунд, чтобы сделать глубокий вдох и не сорваться, наломав дров. «Катя, а ты не охренела?» Рычу в трубку я. Моя выдержка стала меня нагло подводить в последнее время. «Романов, не мне рассказывать тебе о неуважительном поведении в отношении суда. Не уступает Полянская. 297-ю никто не отменял, так что оставь свой гонор для подопечных». Примечание. Статья 297 УК РФ. Ответственность за неуважение к суду. Крепко сжимаю руль, представляя вместо него шею Полянской. «Катерина Григорьевна, я еще раз спрашиваю, какого, мать твою, хрена ты творишь?» «Не ори на меня!» «Романов, стоп!» У Полянской стальные судейские яйца, но стоит помнить, что она все-таки женщина. «Катя!» Мягче говорю я. «Передо мной лежит документ, и ты знаешь, что в нем. Какого черта, Катя?» «Не понимаю, о чем ты говоришь, Романов!» Фыркает Полянская. «Стерва! Прекрасно понимает!» В который раз необоснованно отклоняя ходатайство об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста моего подзащитного. «Понимаешь?» Намеренно давлю на Полянскую. «Я буду готовить частную». Предупреждаю, хотя она и так достаточно осведомлена. «Ты ведешь себя непрофессионально, Катерина Григорьевна. Не нужно переносить личные недосказанности в рабочие моменты». Примечание. Частная жалоба – жалоба на решение суда. Две гребаных недели Полянская Екатерина Григорьевна трахает мой мозг только потому, что я не трахаю ее. Блять! Но какие же вы, женщины, жалкие и мстительные, когда включаете ревнивую собственницу? Я понимаю, что Полянская мне тупо мстит, вставляя палки в колеса. А ведь Катерина мне казалась умной женщиной, когда ввязывался с ней в свободные отношения. Никто никому ничего не обещал. Так какого черта? «Ну ты и сволочь, Романов!» — выплевывает Полянская. «Даже сквозь телефонную трубку я чувствую, как в меня летят тысячи смертоносных стрел. Я действую в рамках законодательства». Переходит на официоз. «Катя!» — угрожающе шиплю, сжимая кулак до посинения пальцев. «Не играй со мной!» «Ты мне угрожаешь, Романов?» Ее голос ровный, но легкая хрипотца выдает волнение. «Предупреждаю, Катерина Григорьевна!» «Тогда и я, в соответствии со статьей 97 Уголовного кодекса, считаю основания следователя достаточными для отказа в удовлетворении вашего, Константин Николаевич, ходатайства». Довольная собой, сообщает Полянская. Дрянь. Молчим, слушая дыхание друг друга. В моей голове вращаются все возможные пути решения несуществующего конфликта, созданного ею. «У тебя кто-то есть?» спрашивает Полянская. «Блядь, с этого и надо было начинать». «Кто-то есть». «Кто-то из наших?» Ее голос слегка подрагивает. «Какая разница, Катя? Для чего тебе эта информация? Если ты узнаешь о том, что она не из наших, тебе станет легче? Ты умная женщина. Ненавижу тебя, Романов! Срывается на крик, не давая договорить. Скотина неблагодарная! Тебе плевать на всех! Ты равнодушная сволочь! А о моих ты чувствах подумал? Слышу короткие всхлипы. Да твою ж мать! Мы изначально четко обозначили наши отношения и границы. О каких чувствах ты говоришь? Но я, сволочь, согласен. Мне нужно было поговорить с тобой раньше. Пошел ты, Романов. Можешь не рассчитывать на легкий процесс. Язвительно бросает Полянская, и это мне уже очень не нравится. Чего ты хочешь? После недолгой паузы спрашиваю притихшую истеричку. Нужно что-то решать. У Полянской крутые связи, и вес у нее в коллегии не детский. Если она постарается, у меня могут быть серьезные проблемы. Обиженная женщина страшнее злейшего врага. «Я хочу тебя. В субботу. В наше время». Бросает трубку. «Ох, блядь, вот же сука!» Откидываюсь на спинку кресла, остервенело сжимая в кулаке протокол. Голову начинает сжимать адским спазмом, сигнализируя о скорейшем приступе. Лезу в бардачок и нащупываю пластинку обезболивающего. Не запивая, сглатываю таблетку и устало растираю виски. Дело дрянь. Нет, хуже. Дело полное, мать его, смердящее дерьмо. Допрыгался Романов. Бегал все, прятался, идиот, когда надо было заканчивать старые отношения, прежде чем бросаться в новые. «Привет, любимый!» Вздрагиваю от звука захлопывающейся двери машины. Юлька, фонтанирующая неземной радостью, бросается мне на шею. Обнимает, чувствует, что мои руки ей не отвечают, и отстраняется. Хмурит брови и пытливо смотрит в лицо. А я, как замерзший чертов ледокол, сижу на мели. Не двигаюсь. «Кость, что-то случилось?» Рассматриваю каждую черточку ее миловидного юного лица. Блестящие, туго собранные в балетный пучок волосы, спрятанные в белую сетку на макушке. Ровную такую шейку и возвращаюсь к беспокойным янтарным глазам. Не в силах сдержаться, провожу кончиками пальцев по четкой линии скул, поглаживая большим пальцем упрямый подбородок. Моя маленькая девочка. Отзывчивая, чувственная. Смелая в желаниях. Откуда-то из глубин души, о которых я доселе не знал, поднимаются чувства принадлежности и непоколебимой верности. Верности этой девчонки. Волна стыда и вины перед своей хулиганкой накрывает с головой, когда на мгновение я представляю, как принимаю условия Полянской.